Глава 4. Они выбрели на дорогу, и мрак сразу перешел на бег. Утоптанная земля звенела под ногами, ни травинки, ни камешка. Копыта конницы вбили, втоптали, превратили все в камень. Бежать легко, трава не цеплялась за ноги, но с конными воинами Фагимасада позади гибель. Тот не остановится и перед потерей половины коней, что поломают ноги в норках хомяков. Ни перед чем не остановится. Ветер постоянно сдувал пыль, невры бежали по дороге легко, лишь косились на обочины, где трава шелестела жесткая, полумертвая. В лесу любое растение, даже помирев, не высыхает так жутко, а здесь еще вроде бы живое, но пробуравливает спекшуюся землю, как коловорот, стебли выпускает твердые, как древко секиры, и острые, как лезвие. В полдень, когда солнце жгло особенно сильно, устроили привал. Таргитай попробовал выдрать куст для костра, приняв за мертвый, измучился, пытаясь выдернуть из земли, потом попробовал перекрутить стебель, но тот, измочаленный, свертывался в узел, но держался, ни одно волоконце не лопнуло. Наконец, осатанев от обиды, Таргитай сбегал за секирой, двумя ударами срубил у самой земли, словно мстил за свои муки. Боялся не загориться, ведь живое еще, но вспыхнуло жарким пламенем, бересте впору. После обеда вышли на ту же дорогу. Едва дальнозоркий мрак заметил скачущих всадников, тут же сходили, залегали в траве. Всякий раз спина Таргитая напрягалась, словно туда вонзались стрелы, или же, с хрустом ломая позвонки, всаживалось лезвие копья. Трава высокая, но редкая, листья узкие, а если степняк остановит коня, чтобы на обочине сходить по нужде? Правда, волк уверяет, что те проделывают это, не слезая с коней, на скаку. Но Таргитай отказывался верить. Он сам однажды пробовал мочиться лежа, так взапрел от счетных усилий, что ничего не получилось. На привале и даже на дороге Олег заглядывал в книгу, мрачнел все больше. Таргитай все реже вынимал сопилку, песни складывались печальные, тревожные, а прежние, веселые да шаловливые, не пелись вовсе. Он пытался, разевал рот, но веселье не шло, тужился зря. Лишь мрак над умственными загадками голову не сушил, хватало забот с двумя неумехами, шныряющими степняками, редкой добычей, с хованками на ночь. Олег, наконец, сунул книгу в мешок, догнал мрака. Тот всегда шел на пару шагов впереди. «Я чую. Ошибку одну допустили. Тар, иди сюда. Мы должны вернуться в лес». Таргитай раскрыл рот и удивленно захлопал глазами. Мрак ответил без всякого удивления. «Иногда чуешь верно, хоть и запоздало, но лучше поздно, чем... Кишка тонка?» «Тонка», — признался Олег печально. Таргитай растерянно переводил взгляд с одного на другого. «Да что вы говорите? Подумайте. А растерзанная Зарина? Я не отступлюсь». «А зеленоглазая берегиня?» — в тон ему подсказал мрак. «А еще сколько баб встретишь?» «Олег, ты прав. Без коней, без могучего оружия». «Прем прямо в стольный град кемеров, да мы сгинем на дальних подступах, и жаба за нами не кумкнет. Но если ты не передумал, как сделать лучше, то и не раскрывай пасть вовсе. Без тебя знаем, что прем на рожон». «Мрак, здесь мы в чужом краю, где даже зайцы и перепела лучше нас знают, как выжить. А в лесу можем получить помощь. Сейчас ведь канун Купалы». Темные глаза мрака остро блеснули. «Цвет папоротника?» «И одолень травы». Мрак с сомнением двинул тяжелыми плечами. «Хочешь сорвать? Храбрейшие из храбрых бежали так, что портки теряли. А кто не терял, тот лучше бы и потерял. Олег, ты вроде бы не самый храбрый на белом свете. Аль уже похрабрел?» Олег надулся, как озябшая сова, ответил неохотно. «Да, но я знаю, где искать. Барамир грозился, что плохо знаю орнаменты. Зато когда дело о травах, и про разрыв траву знаю, и одолень искал». «От орнамента хоть какая-то польза», — бросил мрак. «А кто из невров искал редкие травы? Говорят, дед Гаймир в молодости, да еще и Вашка, что сгинул в лесу на другой день». «Мрак, мы не в деревне, мы даже не невры. Орнаменты нам ни к чему, а трава сейчас была бы кстати. Мы и так ходим по лезвию секиры, что теряем? Разве в лесу опасности больше?» «Больше», — ответил мрак серьезно. «Просто мы лучше знаем лес, не лезем сами в петли. Тарх, ты-то что скажешь?» Таргитай очнулся от громкого голоса, захлопал веками. Глаза были непонимающими, испуганными. «Что? О чем?» «Перестань ныть», — сказал мрак с досадой. «Она же бессмертная, твоя берегиня. А если Вила? Все одно прожила больше всех нас вместе взятых. Да и Вилы, по-моему, тоже бессмертные. Олег, Вилы мрут?» Олег недовольно скривился, злой, что перебили. «Сие тайна велика есть. Я вилами не занимаюсь. Ни один волк все не охватывает. Знаю травы, а все остальное – краешком. Тарх, мы с мраком полагаем, что надо вернуться на время в лес. Подошла пора цветения папоротника». «А берегинь в лесу, как сосновых шишек, в урожайное лето», – добавил мрак. «На каждом дереве. Бывает, целая дюжина на ветке качается. Сам видел». «Не нужны мне другие берегини», – ответил Таргитай сурово. «Кто-нибудь из невров находил цвет? Не в древности, а среди наших». «Наших осталось только трое. Мы». «Решайте сами», — ответил Таргитай уныло. «Олег умный, а ты смелый. А что я? Куда иголка, туда и нитка». Две ночи они крались через степь. Не в свой лес. От него они ушли слишком далеко. Туда пришлось бы идти половину лета. А взяли левее, где на виднокрае чернела полоса. Мрак пообещал, раздувая ноздри, что там не роща, не гай, а настоящий лес. Его что-то беспокоило, глаза темнели, но изгоем не сказал ни слова, только заново наточил секиры. Лук был при нем, хотя колчан был пуст. В мешочке звенели тяжелые наконечники, но стрелы в степи из бурьяна не выстругаешь. Ночью на сухие стебли падала роса. Странно было видеть на мертвенно-жестких листьях крупные холодные капли, где зловеще ярко сияло мертвое солнце ночи. Высоко в небе также холодно и мертво блистали звезды. Над головой мелькали бесшумные тени. Таргитай приободрился, подумав, что лесной филин летает охотиться даже сюда, в степь. Но одна из таких теней на миг закрыла луну и горсть звезд, и он содрогнулся, увидев, что растопыренные мохнатые крылья с перепонками, на которых торчали острые когти. «Огромный кожан, не топырище, ночное чудовище!» Мрак пихнул Олега в бок. «Тебе не нужны их лапы, уши, когти?» «Барамир бывало заказывал». «Я занимаюсь травами», — напомнил Олег поспешно. Он втягивал голову в плечи, когда над ним проносились невидимые крылья, обдавая опасным холодком. «Травами? А я охотой». На третью ночь подошли к лесу вплотную. Ночь была ясная, хоть на луну часто наплывали облачка. Ровную степь заливал тихий серебристый свет, а дальше из сухой прокаленной земли поднималась черная стена деревьев, упиралась в небо. Невры остановились на опушке, уже различая родные запахи. За спиной осталась злая степь, безжизненная, несмотря на травы, зеленых кобылок, хомяков, зайцев и даже крупных дров. В степи все плоско, бедно, а лес многоповерховый. Жизнь копошится не только под ногами, но и на всех уровнях. Везде своя жизнь, свои звери, свои птицы. «Пошли», — сказал мрак нетерпеливо. Таргитай и Олег протиснулись за ним в черноту. Таргитай тут же завопил и свалился, запнувшись за корни. Олег с хрустом врезался лбом в дерево, что откуда ни возьмись, выпрыгнуло навстречу. Мрак заворчал, спина его выгнулась горбом. Он повернул к изгоям темное лицо, жутко блеснули красные глаза, и он прорычал: «Ждите здесь!» Мягко шелестнули его шаги по опавшим листьям, тут же все стихло. Таргитай постоянно стоял, не двигаясь, привыкал к темноте. Ему вдруг стало страшно. Лес был не совсем лес. «Олег», — позвал он тихонько, — «ты еще здесь? Дай руку, я тебя не вижу». Рядом хрустнуло, его плеча коснулись чужие пальцы. Голос Олега раздался совсем рядом. «Тарх, что мы натворили? Мраку нельзя возвращаться в лес». «Почему?» «Ах, это же беда». «Понял. Мрак не удержится. В степи зов волчьей души затих. Мы даже забыли, что мраку оставалось последнее превращение. Но теперь наши лесные души раскрываются. Мы слышим зов леса, а отказаться не в силах». «Мрак не вернется?» — спросил Таргитай. Он почувствовал на глазах слезы. «Не знаю. Как я, дурак, не подумал. Все о травах, о папоротнике. А мрака потеряем». «Я тоже не подумал», — признался Таргитай горько. «Он нас так долго берег, что мы разучились заботиться о себе, да и никогда не умели. А уж о нем вообще не думали, а он беззащитнее нас. Очень медленно в темноте начали прорисовываться силуэты могучих деревьев, зависшие над землей крючковатые ветви. Проступали белесые корни, мшистые бугры, начали проясняться узорные листья папоротников, странные стебли хвоща. Таргитай часто и глубоко дышал, вживался, возвращаясь в лес всеми чувствами, заново узнавая, отыскивая свое место. «Пойдем в глубину?» – предложил Олег. В его голосе прозвучало беспокойство. «А то спину дует». Сухое дыхание степи проникало через передний ряд деревьев и исполинов. Олег уже сделал два осторожных шага, уходя от чужого воздуха, пригнулся, пролез под низкими ветвями. «Мрак велел здесь ждать», — напомнил Таргитай. «Да», — согласился Олег горько, — «велел». Таргитай неуверенно шагнул за волхвом, чувствуя пустоту в груди. «Ищи поляну с сухостоем», — напомнил он. «Знаю», — откликнулся чуть раздраженный голос. Таргитай падал, вывалился в мокрой земле. Олег падал тоже, ругался вполголоса. Наконец выбрались на крохотную поляну, где поперек лежала валежина, а две сушины висели на раскоряченном дубе, скрестившись растопыренными ветвями. Олег с облегчением сбросил мешок. Таргитай выдернул секиру, подрубил опорные ветки, обе сушины с грохотом повалились на землю. Таргитай спешно начал рубить сучки на костер, стараясь опередить Олега. Рубить легче, чем разводить костер, пусть даже из сухих веток. Правда, дело волхва – огонь, священный или не священный. Дело мрака – охрана, добыча. А ему, Таргитаю, работа попроще – подай да принеси, бери больше да бросай дальше, а пока летит – отдыхай в волю. Олег умело разжег бересту, вверх взметнулось черное коптящее пламя. Сели рядышком, чувствуя себя без мрака снова одинокими и заброшенными. Вроде бы лес, но зловещий какой-то, недобрый. Или отвыкли, блукая по степи? «Мрак вернется?» — спросил Таргитай тихонько. Олег дернулся, словно терзался той же мыслью, а Таргитай коснулся больного места. Огрызнулся. «Скажи еще, что я волх, должен чуять. Да не знаю я». «Да не говорил я такого», — ответил Таргитай поспешно. «Не обижайся. Все знают, что ты ничего не чуешь, ничего не знаешь и не умеешь». Олег сердито сверкнул глазами, в которых уже плясали искры от костра, делая волхва похожим на оборотня. Таргитай сидел смирный, как овечка, печально хлопал длинными девичьими ресницами, тоскуя по мраку, и Олег смолчал, проглотил оскорбление. Костер горел ярко, освещая поляну и комли ближайших деревьев. Дальше шла кромешная тьма. Там что-то постановало, шуршало, потрескивало, щелкало невидимыми клювами и когтями. Воздух уже был привычно влажный, наполненный успокаивающе сырыми запахами. Вдруг, совершенно бесшумно, в круг света ступил огромный человек. На землю тяжело бухнулась окровавленная тушка зайца. Оглядевшись, ночной великан сказал хмуро, страшным голосом. «Я же велел ждать! А вдруг бы вас сова за место мышей сцапала?» «Мрак!» — обрадовался Таргитай. «Мы так за тебя беспокоились, так беспокоились, мы даже все забыли. Мрак, что это за лес, ты узнал?» Мрак сел подле костра, разулся, озабоченно пошевелил перед огнем скрюченными пальцами ног. От них пошел пар и густой псиный запах. «Лес как лес, помельче нашего, погрязнее. Зверье хилое, нездоровое какое-то, что-то гнетет их, недоброе». Он провел ладонью по лицу, стерев темное пятно вокруг губ. Таргитай похолодел, угадав, что на губах и подбородке мрака была кровь. Чужая кровь. Олег не заметил, спросил деловито. «А как насчет разрыв травы?» «Ни разрыв, ни одолень не унюхал. Да и я и не унюхаю, пока не буду знать, какие они. Но папоротник поблизости есть, роскошный. Зацветет через пару дней». «Ты можешь учуять и срок?» «Хоть я и не волк. Лес заброшенный, старый, даже дряхлый. Здесь папоротнику, да и всяким нечистым травам и место». Таргитай спросил напряженным голосом. «А люди? Людей не учуял?» «Их отродясь здесь не было. Или ушли очень давно. Степь чересчур близко, наступает, теснит. Если и есть в этом лесу людишки, то ушли в глубину, от полян, от кемеров. Если пройти по этой ложбинке, выйдем на огромную поляну. Там дремучие заросли черного папоротника. Чернее не бывает. Я не щупал, но, как говорит наш мудрый волк, чую подходящие». Когда утром Таргитай проснулся, его кто-то сильно тряс. Раскрыл глаза, ожидая увидеть мрака, но никого не узрел. Встревоженный похватился, не сразу поняв, что трясся хорошо и без мрака. Рядом стучал зубами Олег, но упорно не просыпался. Таргитай вспомнил, как ночью они сползлись, жались друг к другу, сохраняя остатки тепла, скрючившись, стараясь вобрать в себя и руки, и ноги, но такое удавалось разве что улиткам. Посреди поляны горел малый костер. Мрак помешивал угли, в котле на треноге аппетитно булькало. От костра вкусно пахло теплом, защищенностью. Мрак смотрел на изгоев с брезгливой жалостью. «Пошевеливайтесь, неутомимые! Орлы!» «Я сбегал уже к папоротнику, проверил. Через 2-3 дня зацветет, это точно. Но идти туда надо немедля». «Зачем?» – спросил Таргитай жалко. Трясясь от холода, он на четвереньках подобрался к костру, почти влез, стараясь побыстрее согреться. Олег тоже зашевелился, подергал носом. Его рука скользнула за голенище, в ладони появилась расписная ложка. Волк еще спал, но губы беспокойно двигались, плямкали. «Птичьи следы», — ответил мрак коротко. Руки Таргитая подломились, он едва не ткнулся лицом в угли. Отпрянул, опалив брови, но все равно окатило ледяным холодом. Мрак не стал бы упоминать простых птиц. Пшенная каша невыносимо горчила. То ли мудрец такое любил, то ли чуть ошибся в заклинании, но Таргитай подозревал, что это у него самого горько во рту. Встреча с чудовищами из мира мертвых страшила. Олег приковылял, он не слышал о навьях, но лицо волхва, невыспавшееся, серое, словно ночью посещали недобрые видения. Мрак поел быстро, неторопливо ерзал, пока изгои выскребывали стенки котелка. Наконец, забросав угли сырой землей, подхватил мешки. Мрак бегом повел вниз по ложбине. Миновали березняк, продрались через густой орешник, дальше пошел светлый солнечный лес. Навстречу степенно выходили уверенные в своей мощи дубы, толстые липы, приземистые клены. Мрак замедлил шаг, прошел дальше один, внимательно шаря взглядом. Когда поманил друзей, лицо оборотня стало совсем невеселым. «Опять следы», — оборонил он. «Совсем свежие и еще чьи-то». Таргитай присел, потрогал вмятины в сырой земле. Не следопыт, но и ребенку ясно, на землю спускалось что-то тяжелое, огромное, с острыми, как железо, когтями. Олег спросил тревожно. «Мрак, что это?» «Разве я волф?» — ответил мрак едко. «Я знаю зверей только этого мира». Олег сгорбился, словно его хватили палкой по шее. Таргитай спросил неуверенно. «Переночуем здесь?» «Все ночи», — отрубил мрак. «Сколько понадобится, столько и будем ночевать. Вон папоротник, видишь? Прямо на том конце поляны. Готовится расцвести». Таргитай всмотрелся, ответил с сомнением. «Но я не вижу бутонов». «Чего вас хотел? Папоротник прячет их, как гадюка ноги. А потом, будто ниоткуда, берется цвет. Понял?» «Откуда ты знаешь?» — спросил Таргитай. «Чую», — ответил мрак насмешливо. Он хлопнул Олега по спине. «Эй, не рассаживайтесь. Задницы промочите, аки-лебеди. Сейчас утро, вернемся сюда к ночи». «Ну да», — сказал Таргитай. «Хворосту приготовим на ночь». Мрак посмотрел на молодого парня, промолчал. В глазах мелькнули странные огоньки. Таргитай набычился, потребовал. «Ну-ну, договаривай. Чего еще хотел сказать?» Мрак внезапно широко улыбнулся, показав белые волчьи зубы. «Но нет, лучше пожертвую острым словом, чем приятелем». «Конечно, искали не хворост, а долень траву. Хворост наберут на обратном пути», — сказал мрак. В его глазах все еще блестели искорки, а на губах играла двусмысленная усмешка. Таргитай ежился, держался к мраку поближе. К расцветающему папоротнику, как известно, стягивается вся нечисть. Папоротник – порождение подземного мира. Недаром цветет только ночью. Не зря прячет от солнца и людского глаза даже зависть будущих цветков. Папоротник – трава волхвов, окудников, кудесников, но также той ночной нечисти, с какой бьются волхвы. Нечисть стережет свой цветок, не отдаст. Уже сейчас слышен запах невидимой завязи. За 2 ночи станет еще мощнее. Если сейчас мрак обнаружил следы навий и какого-то неведомого зверя, то вскоре сюда соберутся болотники, исчезники, лешие, сяжечники, слетятся остальные навьи, а то и появятся ужасные дочки самой Мары, жены ящера, владыки подземного мира, любимой дочери Чернобога. Скользя по косогору, сбежали к едва заметному лесному ручейку. Вода неслась быстро, прыгала по камушкам, из пены выступали крупные глыбы с острыми, неотглаженными краями, будто рот сотворил ручеек вчера. На камнях, что усеивали берега, пламенили пятна засохшей крови. Подойдя вплотную, Таргитай понял, что камни покрыты фиалковой плесенью, красноватым мхом, но ощущение пролитой крови осталось, даже усилилось. Вода бежала темная, дна не углядишь, хотя не глубоко, если судить по бурунам и торчащим из воды камням. Настоящий ручей, не бегущая по степи вода, что под нещадным солнцем просматривается до самого дна, как бы далеко не пряталась. Вниз по ручью камни пошли крупнее, их закрывали лиственные и печеночные мхи. Тоненькие зеленые усики мха шевелились, тянулись к неизвестным гостям. Олег вдруг начал забирать круто влево. Мрак и Таргитай переглянулись, послушно пошли следом. Мрак лучше знал лес, за версту видел добычу, а опасность за две, но травы лучше знал Олег. Любой охотник ведает, даже Таргитай знал с детства, какую траву приложить к ране, какую пожевать, чтобы отбить жажду, а какую растереть в пальцах и нюхнуть, чтобы не спать ночь. Но простейшие травы знают все, но есть редкие, особо могучие. Одолень трава, разрыв трава. Их знают только волхвы, да и то не все. Олег искал сперва в одиночку, потом с неохотой раскрыл секретные приметы нужных трав, и с той минуты Мрак и Таргитай то и дело дергали волхва, указывая с гордостью очередную находку. Олег снова повторял приметы, сердился, удивлялся человеческой тупости, намекал на тесание кола. Притомившись, сели на землю, съели по горсти лесных ягод. Мрак нетерпеливо крутил шеи, вдруг сказал пристально, глядя Олегу под ноги. «Мудрейший из волхвов, не крути гузном, или пробуешь выдернуть им разрыв траву? Так цепляй да дергай, а то раздерет тебе надвое, на то она и разрыв». Олег фыркнул с негодованием, нащупав под собой стебельки незрачной травки. «Это не она. Разрыв трава потемнее, а зубчики по всему краю». Мрак молчал, не сводя с него глаз. Таргитай поддался вперед. Олег уже неуверенно всмотрелся. Щеки его порозовели. «Молодая ошибка, что ли? Приметы не совсем сбегаются». Он вскочил, торопливо выкопал стебель с луковицей, бережно отделил счетверенный стебель. Мрак откровенно скалил зубы. Олег в неловкости отводил глаза. Мрак будет придумывать веселые истории про волхва, который наловчился в рамках магического обряда дергать гузном чародейские травы. Ладно, стерпим. В деревне Мрак самым серьезным видом рассказывал, что громобой наспор ломал так сучки на бревнах, а главный охотник терпел хохот молодежи, только натужно скалил зубы. «Любят тебя боги, Мрак», — сказал он с вынужденной улыбкой. «Теперь бы еще одолень траву найти, а?» «На следующем привале», — пообещал Мрак с самым серьезным тоном. Таргитай не утерпел, расхохотался. Смех у него был чистый, светлый, почти детский. Глядя на него, заулыбался и Олег. «Только не забудь напомнить», — сказал он Мраку. «Я сяду, куда скажешь, только бы найти». К вечеру отыскали еще один кустик разрыв травы. Пока Олег бережно подрывал землю вокруг корешков, стараясь не повредить луковицу, Мрак тревожно всматривался в сгущающиеся сумерки. Что-то тревожило, но молчал, лишь суетился без особых причин, раздражался, торопил изгоев. Возвращались почти бегом. Деревья уже опускали хищные ветви к самой земле, чуя пришельцев, хватали за ноги, за волосы, цеплялись за одежду. Корни выползали из темных глубин, почти не прикрываясь мхом. Таргитай часто падал, расшибал лицо о твердые, как камень галыш, корни, хотя падал вроде бы на мягкий мох. «Места древние, дикие», — слышал он за спиной довольный голос Олега, — «все можно найти». «Еще и сверх того», — ответил Таргитай, со стоном хватаясь за голову. «Первый же день нашли разрыв траву». «А что этот лес еще нам даст?» — рассуждал Олег. «Не знаю», — ответил Таргитай зло. «Но догонит, еще даст, это точно». На поляну вернулись в кромешной тьме. Таргитай и Олег растерялись, но Мрак высек огонь, быстро развел костер. Оказалось, он всегда помнил, с кем его связала злая судьба, и хвороста собрал на рассвете, пока изгои еще похрапывали. Олег сразу подсел к огню, без нужды протянул к пламени руки, словно среди зимы, хотя распаренное лицо блестело от пота. «Добро. А то чую что-то недоброе. Вроде бы кто-то близко». Мрак зло оскалил зубы, на них запрыгали красные блики, и показалось, что изо рта каплет свежая кровь. «Он чует. Да за нами гнались всю дорогу, прямо от дурацкой разрыв травы. Эх, Волх, как тебя Барамир учил? Кол на голове тесал или орехи колол? А надо бы мордой об стол». Олег окаменел возле огня. Теперь ощутил, даже увидел неясные мелькающие тени, горящие глаза, белесые лапы с острыми когтями. В неверном, призрачном свете костра на миг возникали оскаленные пасти, огромные клювы, блеснула чешуя на толстых боках, сухо стукнули костяные наросты. Огонь часто испуганно припадал к земле, затем красные языки взмывали, отшвыривая чудовищные тени, но за ярко освещенным кустом тьма двигалась, сгущалась, обретала массу, иногда словно бы растворялась, но тут же еще больше уплотнялась на другом краю поляны. Трепещущий красный свет пока что удерживал натиск ночи, но тьма наваливалась черной тяжестью. Из-за светлого круга начал доноситься слабый приглушенный вой, скрежет огромных зубов, шелест чудовищных кожаных крыльев, скрип, змеиное шипение. Мрак подбросил в огонь пару толстых хворостин, тьма отпрянула, но рев, писк и вой стали раздраженнее, громче. Таргитай и Олег сидели как два валуна, боясь шелохнуться. Мрак сказал громовым голосом: «Только не дайте угаснуть костру, нечисть боится огня и света. Удержите костер во что бы то ни стало». Таргитай в ужасе сжался к костру так, что запахло паленой волчьей шерстью. Олег косился на хворост, что заготовил мрак, побледнел. Как летняя ночь не коротка, но хворосту не хватит. Мрак сидел перед костром, скрестив ноги и упершись ладонями в колени. В темных глазах плясали красные огоньки. Он сбросил душегрейку, и языки огня прыгали по широкой груди, выпуклым плечам. Лицо было неподвижно, как камень. Он смотрел в огонь непрерывно, не реагируя на жуткий вой, хриплые крики, треск ломаемых костей. Таргитай вздрогнул. Плечо мрака, к которому он прижимался, как и вся широкая спина оборотня, очень медленно покрывалась волчьей шерстью. Мрак по-прежнему смотрел неотрывно в очищающий от нечисти огонь, челюсти сжал, как капкан, желваки вздулись, но его тело чуяло запахи, слышало вопли. «Мрак!» — закричал Таргитай в страхе. Он потряс мрака за литое плечо, с ужасом чувствуя под пальцами густую шерсть. «Мрак, держись! Мы без тебя пропадем! Мы же ничего не умеем!» Мрак содрогнулся. По телу пробежала судорога, затихла где-то у кончиков пальцев. Ушла в землю. Он еще ниже наклонил голову, смотрел не в огонь, а себе под ноги. Спина круто выгнулась, плечи сузились, уши заострились и покрылись шерстью. «Держись!» — попросил Таргитай, едва не плача. «Олег, если ты волк, скажи нужные слова!» Олег схватил мрака за плечи, его пальцы погрузились в густую шерсть. Мрак повернул голову, странно взглянул на Олега. Лицо оборотня вытянулось, тоже покрывалось шерстью. Блеснули длинные, как ножи, клыки. Глаза оставались прежними, хотя уже налились дурной кровью. «Не могу!» — вскрикнул Олег. «Ускользает! Он уже не человек!» «Мрак!» — закричал Таргитай. «Мрак, не уходи! Мрак, ты человек! Мрак!» Оборотень резко припал на передние лапы. Пальцы изгоев соскользнули с волчьей шерсти. Огромное звериное тело взвилось в прыжке. Не через костер, оборотни боятся огня. Сбил Олега, пропал во тьме. Там раздался ликующий рев, хохот, визг. Таргитай присел к земле и зажал ладонями уши. Олег бросил в огонь охапку веток. Шум, треск и вой отодвинулись, но вернулись скоро. К ним добавились странные квакающие и хлюпающие звуки. Глухо ухнуло, вздрогнула земля, словно вблизи рухнуло дерево. Чья-то когтистая лапа коснулась затылка Таргитая. Он отшатнулся, едва не упал в огонь. Олег подхватил его, вдвоем перебежали на другую сторону костра. Пламя колыхалось, высвечивало дальние углы поляны. Трагитай успевал увидеть мохнатые когтистые лапы, выпученные глаза, черные кожаные крылья. Запахло гарью, пальцы на ноге обожгло. Он отдернул ногу, подошва дымилась, толстая кожа потрескалась. Пока он тыкал сапогом в мокрую землю, Олег спешно подкладывал в огонь хвороста. Таргитай выхватил остаток, сел на него. Ночь едва началась, а половины дров как не бывало. Голова раскалывалась от жара и дыма. За костром во тьме проступали огромные хари, а в глазах замелькали пятна и цветные тени. Наваливалась усталость. Таргитай сидел, опустив руки, смотрел безучастно, как рассыпалась на ярко-красные угольки последняя ветка в костре. Она вспыхнула напоследок, и Таргитай машинально выдернул из-под себя другую ветку, сунул в огонь. Пламя вспыхнуло сразу, позади шумно вздохнуло. Таргитай заметил краем глаза длинные костлявые пальцы, что нехотя втянулись обратно во тьму. Напротив сидел оцепенелый Олег. Глаза его были широко открыты и не двигались. По красному лицу катился пот, высыхал, оставляя грязные дорожки. Таргитай с трудом повернул голову, взглянул по сторонам. Отвратительные хари, оскаленные зубы, огненные глаза, когтистые лапы, гребни, рога. В странном отуплении видел щелкающие зубы, желтую пену на змеиных зубах. А когда одна пасть стремительно бросилась на него, словно собираясь клюнуть, не отодвинулся, не моргнул. Но костер еще горел, и пасть исчезла, будто растворилась. Земля вокруг костра высохла от жара. Таргитай пересел с хвороста, начал ломать каждую веточку на мелкие части, бросал в гаснущий огонь. Пламя радостно вспыхивало, тут же приседало, словно придавленное незримой тяжестью. Олег трясся возле Таргитая, глаза он зажмуривал, а ладонями зажимал уши. Над головой среди корявых ветвей что-то ухало. Жутко щелкало клювом и когтями. В костер летели клочья шерсти, куски коры, черные перья. Листва казалась багровой, словно залитой кровью. Из глубины выглядывали оскаленные пасти. Однажды в огонь шлепнулась мохнатая. Забилась, расшвыривая горящие угли, заверещала. Таргитай, сцепив зубы, бросил сверху растопыренную ветку. Олег сидел на корточках, закрыв глаза и уши. Когда на него падала тень лесного чудища, дергался, едва не падал лицом в костер. Таргитай набросил свою душегрейку волхву на голову, похлопал по спине. Волх внезапно перестал дрожать, хотя со всех сторон высовывались жуткие звериные пасти. Там верещало, визжало, орало, хрюкало, свистело. Таргитай пересчитал оставшиеся веточки, для верности тыкая в каждую пальцем. Посмотрел наверх, откуда еще сыпалась древесная труха, и снова начал ломать хворостинки, скупо подкармливая огонь. Тьма надвигалась. Догорала последняя веточка. Таргитай наклонился, с силой подув красные уголья. Взвился пепел, затрещало, яркие всполохи ударили во тьму, как раскаленные до красного жара мечи. Когти, что схватили Таргитая сзади, разжались. За спиной раздался раздраженный рев, словно огромный ящер опалил лапы. В воздухе повис запах горелого мяса. Костлявая лапа дотянулась до Олега, зацепила когтями за пояс. Волк беспомощно опрокинулся на спину. Таргитай перехватил его за ноги, потащил обратно, но голова и руки Олега были в темноте. Оттуда дернули так, что едва не разорвали жертву надвое. «Олег!» – заорал Таргитай. «Да очнись же!» Волк вяло задергался, вдруг силой легнул Таргитая по лицу. Вырвавшись из тьмы, упал. Горящие угли под ним жутким хрустом рассыпались во все стороны, но вспыхнули напоследок, тьма отпрянула, однако угли тут же начали покрываться серым пеплом. Таргитай в отчаянии огляделся. Первым погиб мрак, не одолев звериного клича, теперь гибнут они под натиском порождений тьмы. За шею схватили холодные липкие пальцы. Он ударил ногой, целясь в невидимое ему чудовище, промахнулся. Сзади схватили за одежду руки. Упал, укусил за что-то скользкое. Его тащили в темноту, он пытался ухватиться. Пальцы вдруг ожгло. Сцепив зубы, захватил горящий уголь, быстро ткнул им в мокрого жаборотного упыря. Зашипело, упырь с визгом отпрянул. Таргитай выбрался из скользких рук, на четвереньках отбежал к остаткам костра. Мокрые спины упырей колыхались, вместе с огромными кожанами они навалились на Олега. Волк не сопротивлялся, его утаскивали за деревья. Таргитай схватил в пригоршни горящих углей, с воплем швырнул на чудовищ. Угли разгорались на лету, оставляя дымные следы. Первый упал на спину крупного упыря, между лопаток взбился пар и желтый дым. Уголь с шипением погружался в упыря, и тот сразу осел, мертвенно-желтое тело расплылось, как плевок на горячем камне. Остальные упыри отпрянули с визгом. Двое уже корчились, расплываясь в желтоватые лужи слизи. Таргитай рывком потянул Олега к себе, ударив ногой в бок. «Вставай, трус! Уже светает!» Упырей видел отчетливо. Над вершинками деревьев серело небо. Таргитай сжал кулаки, изготовившись к последнему бою. Силы на исходе, в голове звон, а перед глазами кровавые пятна. Но отвратительные твари отступают, закрывают глаза лапами, отворачиваются от света. В ушах Таргитая все еще стоял звон. Внезапно он понял, что это от внезапно наступившей тишины. Упыри ушли вглубь леса, откуда тьма уходит медленнее. А на поляну, через прожженную костром дыру в низких зеленых ветвях, падает слабый свет утра. За деревьями медленно отступала тьма.